Именно на это намекал Макс, прихлебывая горячий кофе, в предвкушении беседы с языком. «Ну что, Петюня, погнали наши городских в сторону деревни?» «Погнали!» Макс кратко обрисовал британцу перспективы сотрудничества с нами и очень красочно расписал все прелести ближайших 2 часов, в случае нежелания англичанина отвечать на наши вопросы. Тот подумал и согласился сотрудничать. Началась стандартная процедура допроса. Минут через 5 вместе с Ковалем и Марселем притопал Петрович. Хмуро поглядел на языка, погрозил Ковалю кулаком, почесался и спросил: «Саня, а чего ты там про прослушку англичанами говорил?» «Сейчас покажу». Я взял рацию, показал Петровичу, что настройки на нашей частоте, и вызвал Олега. «Ты мне анекдот собрался рассказать?» — ответил тот, намекая на открытость канала. «Почти», — усмехнулся я и продолжил уже на английском. «Алекс вызывает Мишку. Алекс вызывает Мишку. Мишка, ответь. Майкл на связи», — ответил вызываемый мною офицер армии Ее Величества, являющийся, по совместительству, отцом новорожденного карапуза, первым появившимся на свет в стенах здешнего полицейского участка. «Мишка, я рад, что наши не накрыли тебя при последнем обстреле». Мишка около минуты витиевато ругался, а потом спросил: «Ты только ради этого оторвал меня от чая?» «Нет, не только. С сыном что-то», — заволновался он. «Не переживай», — я поспешил его успокоить, — «и сын, и супруга твоя в норме. Недавно покушали и спят, слава богу», — выдохнул он. «И чего тебе нужно?» «У меня шеф приехал, так он крайне удивлен нашим нежеланием использовать рации». «В каком звании твой шеф?» — усмехнулся собеседник. «Полковник». «Он рядом?» «Да, господин полковник», — чуть громче заговорил Мишка. «От имени войск Ее Величества я рад приветствовать вас на английской земле. Жаль, что наше знакомство произошло при столь грустных обстоятельствах, сучера», — пробормотал Зимин. «Мишка, мой командир также рад познакомиться с тобой, пусть и заочно», — перевел я слова Петровича. «Конец связи». «Конец связи», — ответил он. «Поймаю, уши отрежу», — вставил свое слово Олег. Петрович взял рацию, внимательно ее осмотрел и вернул мне. «Слушай приказ», — рыкнул он, — «завтра передаете все дела барину. Он и его головорезы перебрасываются сюда. Послезавтра выдвигаетесь в тыл. Все координаты и документы вот в этом пакете». На стол лег толстый конверт формата А4. «Всех, кто за речкой, немедленно вернуть на базу. В боестолкновения не вступать. Барон вам и так задницы развальцует за самодеятельность. Саша, проводи меня». Мы вышли на воздух. «Как поживает отец Сергий?» «С переменным успехом», — ответил я. «После захвата генерала Штольценберга капеллана перевели к нам. Мы были несказанно удивлены такому подарку, но переть супротив воли барона не стали. От былых навыков святого отца остались одни воспоминания, поэтому мы с радостью повесили на него все функции по обеспечению, не подпуская к передовой на расстоянии выстрела. Первое время он бузил, требовал оружие, но Микола с ним пошептался, и батюшка смирился. Его прихватите с собой, само собой, не Комарницкому же его оставлять, его от третьего попа точно удар хватит. Кстати, Алексей и Булатка живы, дуракам везет. Ты только для этого меня вытащил на воздух?» «Нет», — Петрович закурил. «Тебя сны не мучают?» «Какие сны?» — удивленно вытаращился я на Зимина. «Странные и непонятные, а подробнее?» «Мне церковь все время снится, не наша, католическая. Внутри служба идет, и прихожане, вроде люди, но странные какие-то. Я все время хочу подойти к пастырю, что служит мессу, но никак не могу этого сделать. Мешает что-то. Вторую неделю все иду к алтарю, а дойти не могу». «Нет, Петрович, я вообще без сновидений сплю. А череп чего говорит? Уж он-то знать должен. Череп говорит, что как только я дойду до пастыря и увижу его лицо, так все станет понятно. А за хребетник твой, ну, медведь, медведь к Полозу велел обратиться». «А, Полоз», — позвал я. «Слышу, слышу», — змей поднял голову. «Здрав будь, воин славный, и тебе не хворать», — отозвался Зимин. «Все слышал, все. Я больше, чем сказал череп, не скажу, но пока дам совет. Когда в следующий раз по храму пойдешь, не спеши к пастырю. Остановись и как следует рассмотри прихожан. В них начало ответа и найдешь. Сон вещи, 100%. Были бы на своей земле, ты бы сразу понял, о чем идет предупреждение. А так, мать-земля только этим кусочком до тебя достучаться пытается. Домой бы тебе, Петрович», — подал я мысль. «Поздно, дел по горло, не вырваться». «Тогда рассматривай прихожан», — повторил Полоз. Петрович попрощался с нами обоими и уехал. «Полоз, ты чего-нибудь понял? Грядет опасность. Она скрыта, хорошо скрыта. И, думается мне, мой прямоходящий друг, именно нам с тобой придется ее устранять. Для этого барон отзывает нас с фронта, именно. Глава 2. Торговая фирма Нечипаренко, Сунгатов и Зимович. Для хороших людей армия, родная мать, охлобыстины, и... Утро началось с мата. Коваль ругался с Миколой. Я спустился вниз и попытался понять, в чем проблема. Вы, мародеры, совсем охренели. Наезжал на Миколу Леха. Леша, не журись, флегматично отвечал Микола. Не для себя же стараемся. Да ты подумай своей башкой, как мы это все провезем. Я же говорю, не переживай. До соседнего района, тьфу ты, графство, нас СМЕРШи проводит. Я им пару ценных вещей подогнал, так они и с погрузкой помогли. Микола, мать вашу, из-за таких, как ты, Советский Союз и развалился. Ну, развалился и пес с ним. Обратно не соберешь уже. А мы машинки наши перед замыкающим бытыром воткнем, и все в ажуре будет. И самоходку между ними, да, нас наши же накроют. Не накроют. Я ее уже перекрасил и два флага к ней прицепил. Издалека видать, что наша. А нам эта самоходка очень может пригодиться. Я за нее, между прочим, фунтами платил. Так что ее наличие в колонне даже не обсуждается. Микола, вы вообще страх потеряли. Коваль заметил меня и запричитал. Бармалей, твои мародеры совсем оборзели. Ты только посмотри, что они учудили. Я перевел взгляд на Миколу, уже подозревая, что наш хозяйственный хохол совместно с Марсией Зямой провел небольшую экспроприацию. Сашка, согласись, мы тут обжились, имуществом обзавелись и бросать его тут глупо. Допустим. Так вот, мы с парнями ночью покумекали и составили список самых нужных вещей, которые нужно взять с собой. Рискну предположить, что самоходка идет под первым номером в этом списке. Не, протянул Микола, только, да пошел ты со своими бронниками, раздался посыл Зямы. У нас и так места не хватает, еще ты со своими жилетами приперся. Марса, ты на посту или где? Ты часовой или как? Какого посторонние лезут к нашим грузовикам? Я повернул голову в сторону Барькиного крика и остолбенел. Кормой к нам стояли те самые 10-тонные грузовики, на которых парни грабили больницу. Один из кузовов был уже зачехлен. В кузове второго стоял Борька с большим блокнотом и в данный момент ругался с Мамилюком, пытающимся пристроить бронники. Марса стоял недалеко и сосредоточенно паковал какое-то ценное имущество в деревянный ящик. «Димон, отвали!» — поддержал он Борьку. «Места нет. А куда мне их?» — переключился на Марса Мамилюк. «Не знаю, но твое барахло явно не вписывается в накладную». «В какую накладную?» «В транспортную». Я, наконец, обрел дар речи и взвыл. «Так, вы...» Представители украинско-татарско-еврейского общества по экспроприации капиталистического, а также всего, что плохо лежит имущество. Вы, совсем наглость потеряли. Это что за дурдом? Вы что местный банк вскрыли? А я сразу предлагал, ломать банк, пробубнил Зяма. Саник, чего ты орешь? Тут только нужное. Что? Что в таком количестве может быть нам нужно? Я направился к грузовикам. За мной засеменил Микола, ненавязчиво пытаясь отодвинуть меня от затинтованной машины. «Командир», — вцепился в меня Мамилюк, — «скажи им, чтобы они место под бронники выделили». «Чего?» Я переключился на требования Димки, и до меня дошло, что его бронники явно не входят в смету комплектования трех групп. «Какие бронники, убогие, хорошие, британские, высшей степени защиты?» — неуверенно зашептал Димка, понимая, что его гешефт и Олега, скорее всего, засвечен. Он попытался слинять, но я попросил Коваля задержать начинающего спекулянта. «Зяма, дай твой талмуд», — протянул я руку. Борька сжал губы и вручил мне увесистый блокнот. Я начал читать. «Рентгеновский аппарат. Установка для очистки крови. Набор хирургических инструментов. Холодильники. Автоклавы. Дизельные генераторы». Это был далеко не весь список оборудования, который мои архаровцы погрузили во вторую машину. Коваль через плечо пробежал глазами по списку, и ему стало немного стыдно. Парни явно заботились о группах, спионерив все необходимое для передвижного госпиталя. Зяма оценил состояние Лехи и перешел в атаку. «И чего ты орал, как ограбленный еврей? О вас заботимся, неблагодарный. У нас в войсках только оружие до хрена, а приличное медицинское оборудование только на агитационных плакатах», — завывал опороченной монашкой Борька. Леха стыдливо смотрел в землю. Я подождал, пока Коваль окончательно сгорит со стыда, а потом поинтересовался. «Лешка, Ты купился на эту Филькину грамоту и блестящую актерскую игру Борьки? Мировой кинематограф потерял великого артиста в тот день, когда Зяма поступил в медицинский. Рыдал горючими слезами кинематограф этот. Кому ты веришь? Ты вспомни про двух других участников концессии. Ты забыл, как они у вертолетчиков горючку продали? Вспомнил, начальника склада ГСМ и его зама под трибунал отдали, а все бабки осели у этой троицы. Между прочим, они сами нам предложили их горючку толкнуть, как бы невзначай буркнул Микола. Если мне не изменит мой склероз, речь шла о продаже 500 литров, а не о разбазаривании 2 тонн, заткнул я Миколу. Я уже не спрашиваю, откуда особисты узнали о вашем маленьком бизнесе, и почему вас даже свидетелями не подтянули, хотя вертолетчики дурными голосами орали про ваше активное участие. Намекнул я на 100% подкуп особистов моими барыгами. Барыги, спекулянты, торгаши. Первые потуги Микола и двух других спекулянтов заработать на этой войне я жестко пресекал, грозил расстрелом. Но потом мы столкнулись с проблемой обмундирования, потом с размещением в новом месте. И еще масса интересных случаев. Тыловые крысы зарабатывали даже на том, что они были должны по умолчанию, но должны бывает вне очереди и первой свежести. И, чтобы получить вне очереди и первой свежести, очередному куску нужно было заплатить. Стучать особистам не было никакого смысла, почти все были в доле. В конце концов, очередной раз отслюнявив из собственного кармана очередному тыловику, я плюнул, отдал добро. Через 2 месяца, прибыв в новый лагерь, мы, благодаря моим торгашам, были размещены лучше генералов. С тех самых пор у нас все было, и это было всегда было первой свежести. Барон, конечно, матерился, но когда Коваль со своими бойцами, заняв у Миколы штуку баксов, просто купил у противника право на проход через минное поле, заткнулся и глупых вопросов больше не задавал. Но оружием я торговать не разрешал. Так, сукины дети, обиженно взревел Коваль, что в ящиках. Я сейчас сожгу их, к чертовой матери. Лешенька, Леша, запричитал Борька. Ну, не кричи, не кричи, я тебе все расскажу, что ты как маленький. Между прочим, в этой машине пара ящиков принадлежит тебе. В смысле? Не понял Леха. А что в них? То же, что и в остальных. А что в остальных? Продолжал тупить Коваль. Виски, сквозь зубы процедил Зяма. Что? Не расслышал Коваль. Виски там, глухомань долбаная. Какой виски? Ошалел Леха. Шотландский, качественный, высший сорт. Чуть смущенно ответил Борька. Коваль обалдевший хлопал глазами. 10 тонн, осипшим голосом уточнил он. 9, с досадой пояснил Микола. Тонну пришлось смершем отсыпать за пропуски и накладные. Потрясенный размахом хищения и наглостью моих раздолбаев, Коваль уставился на меня. Саня, ты это видел? Ты радуйся, что они на самом деле не банк грабанули, усмехнулся я. И ты это так оставишь. Леха, мой наивный друг, я протянул блокнот Зяме. Если бардак невозможно предотвратить, его нужно возглавить. Меня больше интересует, что во второй машине. Микола досадливо крякнул, Борька зажмурил глаза, а Марса матюкнулся. Да, вспомнил про второй грузовик Леха. Что там? Троица молчала. Так, коммерсанты от Министерства обороны, или вы честно рассказываете, что во втором грузовике, или я сожгу первый. Ну, там действительно медицинское оборудование, пробубнил Борька. И генераторы, добавил Марса. Трошки тушенки и сухпайков, смотря в небо, сообщил Микола. Леха, тащи канистру, будем костры жечь и хороводы водить. Леха, стой, стой, куда ты? Схватил хохол за руку Коваля. Микола, заканчивайте партизанить. Что там? Снаряды для самоходки. Я присмотрелся к моим раздолбаям, посмотрел в сторону нашего КамАЗа, рядом с которым стояли не поместившиеся ящики с боеприпасом, и рявкнул. Слушай мою команду. Да, стволы там. Стволы, резко раскаялся Микола, видя, что я включил командира. Чего там? Не сообразил Коваль. Мать вашу, сразу понял я. Крупнокалиберные, добавил Марса. Судя по лицу Коваля, его вот-вот должен был хватить удар. Я шумно выдохнул и достал сигарету. Тут же ко мне потянулись 3 руки с зажженными зажигалками. Сделал пару затягов и распорядился. Значит, так, уважаемые учредители закрытого акционерного общества «Корейка» и партнеры. Какого «Корейка»? Не понял Микола. У Зямы спросишь, рыкнул я. Он, сука, начитанный, и сможет объяснить мой намек. Вискарь – это дисбат, максимум. Стволы – это вышка. Поэтому пока я не превратился в представителя военно-полевого трибунала, Вы сгружаете все стволы и топите их в речке. На освободившееся место грузите бронники мамилюка. Ящики не заколачивать. Перед выездом проверю лично. Если найду хоть один неучтенный ствол, возьму Леху и Байченко и так отлуплю всех, что в госпиталь загремите на месяц. Палками будем бить. Поддержал меня Коваль. Можешь начинать прямо сейчас с Байченко, огрызнулся Зяма. Он, между прочим, в доле. У Лехи снова открылся рот. Какой позор, товарищ полковник. Я решил добить Коваля. Коррупция проникла в командный состав вашего подразделения. Я даже не знаю, как такой позор можно иску. Что, судя по лицу Коваля, он уже не знал, с чего начать думать, чтобы понять, что и с кем делать. Коррупция в моем подразделении. «Да, она в твоем давно всех заразила. Не нужно клеветать на моих засранцев», — принял я вызов. «Она моих не заразила. Она в моем подразделении родилась». Леха обиженно засопел. «Выдохни, Лешка. Основная угроза миновала», — намекнул я на выявление контрабандных стволов. «Остальное так, семечки. Вы совсем охренели?» — начал возмущаться Мамилюк, стоя рядом с троицей спекулянтов. «Я за такие бабки на своем горбу лучше их попру». «Вот и при», — сразу согласился Микола. «А я лучше чего-нибудь полезное на освободившееся место засуну, а не твой неликвид». Из-за угла появился тигр с символикой морской пехоты. «О», — заметил Исковаль. «Барин пожаловал. Пошли встречать. Глава 2,5. Воины Всевышнего. Здравия желаю, товарищ полковник». Вытянулись мы перед Комарницким. «Здорово, полковник», — обнялся с Ковалем барин. «Здорово, уголовник», — намекнул он на нашу посадку под следствие перед их убытием и сгреб меня в объятия. «Как же я рад вас видеть, хлопчики», — сиял барин. «Выжили, молодцы, и в званиях растете. Ну, ведите, показывайте свое непутевое хозяйство». Мы двинули по направлению к зданию. Закатовцы и уральцы, попадавшиеся на нашем пути, улыбались во все зубы, приветствуя барина, а северяне, увидав полкана, испуганно замирали, отдавали честь и старались исчезнуть. Перед тем, как войти в здание, я оглянулся на своих мародеров. Возле Миколы уже стояли два морпиховских прапорщика, отвечающих у барина за снабжение и вели с моим хохлом торг. Зяма и Марса руководили разгрузкой ящиков с контрабандой, внимательно следя за тем, чтобы морпихи не сгрузили лишнего. А в машине с вискарем сидел Мамилюк, не допуская проникновения вон у любопытных морпихов. Видимо, он договорился с нашими барыгами и теперь отрабатывал место в кузове. Расписали барину диспозицию. Тут же был вызван главный связнюк морпихов, потом дернули медика, и на закусь, снайпера и артиллериста. В такой суете и прошел весь день. Бойцы передавали дела, делились ценной информацией и свежими сплетнями. Ближе к вечеру пошел проверять грузовики моих барыг. «Сын мой, как насчет исповедоваться?» — раздалось справа. Уже зная, что я увижу, повернул голову. Навалившись на стену и куря, стоял Алексий. «О, батюшка!» — воскликнул я. «Пойдем, пойдем, исповедуемся». «А Булатка где?» «Там», — неопределенно махнул рукой Алексий. За 2 метра до капеллана я понял, что он уже в дрова. От него яростно тянуло свежаком. Вдруг Алексий отлип от стены и дал деру. Мое недоумение быстро прошло, так как со стороны штаба проследовал наш Сергей и скрылся за углом, куда и мызнул Алексий. «Попался, червоточина морская», — раздалось из-за угла. Чем закончатся разборки, я ждать не стал и направился к грузовикам. Возле них с самым счастливым видом сидел Микола. «Ну что, спекулянт, как товарно-денежные отношения?» «Какие денежные?» — вздохнул Микола. «Галимый бартер». «Ладно, не скули. Все выкинули?» «Не выкинули, а удачно обменяли». «Микола, а на кой болт морпехам стволы? Мне без разницы. Но ты не забывай, у них есть выход в море. А там...» — хохол мечтательно закатил глаза. «Тебе в авиацию нужно было идти», — намекнул я на географию полетов, «а, следовательно, на возможные рынки сбыта». «Нет», — сразу вернулся на землю Микола, «там лимит по грузоподъемности. А на кораблях фуру можно спрятать вместе с тягачом». «Ладно, контрабандист, давай приступим к процедуре досмотра». За 20 минут я осмотрел ящики, удивляясь хозяйственности нашего хохла. Столько полезных и дорогостоящих вещей, абсолютно не сочетающихся друг с другом, собранных в одном месте, я еще не видел. Как и ожидалось, стволов не было. Микола позвал Марсю, и тот начал заколачивать крышки ящиков. «Так, гадский прапор, а теперь пошли КамАЗ осмотрим». «На кой?» – удивился хохол. «Среди снарядов столько интересного можно запихать». «Какие снаряды, Сашка? Ты с луны свалился?» Микола смотрел на меня, как на умственно отсталого. Микола, Марса высунулся из кузова. Саник же не в курсе. Он же с барином целый день провел. Точно, согласился он. Сашка, так мы это, толкнули самоходку. Вместе с боеприпасом. Кому, удивился я, морпехом. А им а на кой черт, по британцам палить, пояснил Микола. Зяма их пушкарям похвастался. Так они в нее зубами вцепились. Сразу к себе и перегнали. И боеприпас за 10 минут из КамАЗа перетаскали. Он пустой стоит. Я не поверил и пошел проверять. Кузов действительно был пуст. Вернулся к грузовикам. Микола, шепотом поинтересовался я. А за самоходку что получили? Три тигра, ответил он и показал рукой в сторону. У забора стояли три новых броневика со свежеокрашенными дверями. Покраской мои торгаши уничтожили следы морпиховской маркировки. А за стволы, Микола, не говоря ни слова, жестами показал пересчет денег. Значит, за оружие он срубил наличкой. Видимо, морпихи реально взяли его на продажу. Пораженный находчивостью и пронырливостью своих торгашей двинулся к штабу. А у штаба разворачивалась пьеса под названием «Житие не святых». В главных ролях отец Сергий, Алексей и Булатка. Главным критиком и комментатором выступал Зяма. Зрителями были и наши бойцы, и громко орущие морпихи. В общем, там шла банальная драка. Ну, не совсем банальная, так как дерущихся попов я еще не видел, но драка. А у нас начинает четвертый раунд, оповестил присутствующих Зяма. И от морпихов на ринг выходит, нет, уже не выходит, а ложится отец Алексей. Встречайте. Я протиснулся сквозь толпу зрителей. На ринге, закатав рукава, стоял отец Сергий. Напротив него, с разбитым лицом, в состоянии гробги сидел Булатка. Рядом с Булаткой лежал Алексей. Он силился встать, но зеленый змей и телесные повреждения, полученные им ранее, не позволяли ему твердо стоять на ногах. Они же ему и сидеть не позволяли. Судя по всему, мулла вписался в разборки между попами, которые в итоге переросли в драку. Наш батюшка, в отличие от морпиховских священников, почти не пил и имел приличную рукопашную подготовку, поэтому морпиховские попы, несмотря на численный перевес, проигрывали по всем фронтам. Наконец, Алексей нашел в себе силы, рывком вскочил на ноги и, пока сила земного притяжения не завладела им снова, кинулся на Сергия. Сергий сделал шаг в сторону, пропуская Алексея, и когда он, естественно, пролетел мимо, хорошим пинком придал Алексею ускорение. Алексей влетел в зрителей, те не дали ему упасть, развернули и вытолкнули его обратно на ринг. На ринге он сходу получил прямой в челюсть и прилег уже по-настоящему. «Пьяных с поля», — распорядился Борька. Кто-то из офицеров морпихов схватил Алексея за ноги и волоком утащил с ринга. А у нас остался последний представитель земноводных, — вел свой репортаж Зяма. «Булатка, на тебя смотрит все прогрессивное человечество». Булатка встал. Судя по разбитому носу и заплывшему глазу, он уже неоднократно получил от Сергия. Я собрался прекратить этот балаган, но меня кто-то подергал за правый рукав. Рядом со мной стоял один из морпиховских иерархов, Кравченко Остап Кондратьевич, и показывал рукой на второй этаж полицейского участка. Я приподнял голову. Из окна второго этажа, из партера, так сказать, за поповской дракой наблюдал барин. Такого умиротворения и счастья на его лице я еще не видел. Он погрозил мне кулаком, не позволяя остановить драку. Я кивнул головой и вопросительно посмотрел на Кравченко. И какого хрена? Саша, наши попы совсем страх потеряли, перекрикивая ор болельщиков, сообщил мне он. Их давно пора проучить. А лучшего кандидата, чем ваш Сергий, не найти. Поэтому пусть он их отхреначит посильнее. Убью. Взвыл Булатка и кинулся на Сергия. А тот встретил его хуком справа, а потом коленом пробил в печень. Вскрикнув, Булатка упал. «Ай, молодец!» – похвалил Кравченко Сергия. «Сразу видно, человек прошел школу коваля». Со счетом 2-0 победу одержал отец Сергий, выступающий за сборную барона. Радостно оповестил Зяма. «Если кто-нибудь когда-нибудь наедет на этого попа», – прогрохотал сверху барин, перекрывая голосом всех орущих, «порву на британский флаг лично». «Спасибо, святой отец, уважил». «Ни за что», — ответил Сергей и осенил себя крестным знамением. На этом день и завершился. Утром нашел на рации британского офицера Мишку, сообщил о нашем убытии, а также предупредил, что на наше место пришли морпихи. Мишка был расстроен нашим убытием и испуган прибытием морпихов. Наших морпихов боялись гораздо больше, чем наших же десантников. Пожелал Мишке выжить в этой войне и дал бесплатный совет, что если морпихи пойдут в атаку, не валять дурака и сразу сдаваться. Потом было торжественное построение. На флагшток водрузили знамя бригады Комарницкого, предварительно сняв советскую гинекологию. С легкой подачи зямы, эта долбанная почтовая марка стала официальным флагом нашего соединения. Даже высокое штабное начальство не задавало глупых вопросов. Эта же марка красовалась на всех транспортных средствах наших групп. Даже на машину Петровича кто-то осмелился наклеить этот герб. Распрощавшись с графством Нортумберленд, мы, весело позванивая вискарем, убыли к нашему любимому барону. Глава 3. Постановка задачи. С. Услышал я сквозь сон мучения термита. «Саник, твою мать, да проснись ты!» — послышалось ворчание Марси с соседней койки. Я открыл глаза. Рядом стоял Ленька, выполняющий сегодня функции дневального. «Чего тебе, мой говорливый друг?» «Ба, барон вызывает?» Ленька закивал. «Сейчас иду». Я сел на кровати, натянул ботинки, отстегнул автомат и, не надевая куртку, побрел к любимому командиру. На часах значилась 1:30 ночи. Мы прибыли в новое расположение накануне днем, до отбоя раскладывали имущество и прятали контрабанду, поэтому барон нас не трогал. А с наступлением ночи, как всегда, его генеральскому высочеству приперло пообщаться с подчиненными. Барон и Петрович обосновались в отдельно стоящем строении, которое до оккупации занимали английские летчики. Поздоровался с Колькой Серым, охранявшим покой любимых командиров, и поднялся на 2-й этаж. Дверь в кабинет Ивлева была открыта, сам он сидел лицом к двери, поэтому еще с лестничной площадки я попросил разрешения войти. Он молча кивнул головой. В кабинете не было Петровича, но обнаружились 2 посторонних офицера. Смазливый капитан, судя по всему, из СМЕРШа и подозрительный майор Мабути. «Господа офицеры», — поприветствовал я офицеров. «Не господа, а товарищи», — брезгливо поправил меня капитан. «Ну, хрен с тобой», — не стал я спорить. «Ты будешь товарищем, а остальные пусть будут господами». Майор улыбнулся, а капитан хотел что-то мне возразить, но барон жестом его заткнул и велел: «Саша, присаживайся». Я уселся рядом с бароном, лицом к его гостям и боком к двери. Автомат пристроил на коленях, направив ствол в сторону входа. Обратив внимание на мои манипуляции с автоматом, капитан поспешил спросить: «Ты, боец, и в сортир с автоматом ходишь?» «Не знаю, как ты, товарищ, но я на войне, поэтому я мог припереться сюда в трусах, но с оружием. А в сортир мы парами ходим. Один гадит, один на стреме стоит. Вот тот, кто на стреме, автомат гадящего и держит». Майор рассмеялся, а капитан покраснел и хотел что-то ответить, но на сей раз его заткнул майор, едва заметно ткнув его в ребра. «Если закончили остроумничать, давайте о делах наших прискорбных покалякаем», — начал барон. «За вашу самодеятельность с походами за линию фронта я вам потом головы откручу. А пока, Сашок, есть у меня к тебе вопрос». «Я в плен больше не пойду», — перебил я Ивлева. «Тут расстреливайте. Там действительно много бьют и вообще не кормят». Майор с трудом подавил смешок, барон укоризненно уставился на меня, а капитан завыл дурниной: «Ты что, боец, совсем охренел таким тоном с генералом разговаривать? Ты в устав когда последний раз заглядывал?» Я зыркнул на барона, получил от него благословение в виде едва заметного кивка головой и начал дискуссию. «Ты, капитан, совсем луга попутал? Ты сам-то когда этот устав-то видел? Или ты, сучера штабная, думаешь, что красная фуражка дает тебе возможность поднимать голос на старшего по званию? Что ты вылупился на меня, тыловая гусятина? Начальство надо знать в лицо». Продолжал я сыпать цитатами из книг и кино. «Я сейчас куртку принесу, и ты, отставной козы барабанщик, у меня до утра устав на табуретке читать будешь». С выражением: «Майор Трофимов, прекратите пугать товарища капитана и смешить господина майора», — преувеличенно строгим голосом велел барон, одновременно подсказывая капитану, что я не оборзевший рядовой, а оборзевший майор. Капитан испуганно втянул голову в плечи, а майор, уже не скрываясь, расхохотался. «Сашок», — сменил гнев на милостивлив, — «а ты как догадался, что капитан именно из штабных, да еще и из СМЕРШа? Во-первых, у него пролежни от бесконечного сидения на заднице в теплом кабинете уже до лба дошли, а, во-вторых, у контрразведки, особенно у тыловиков, взгляд всегда говорит о желании расстрелять кого-то. Они фильмов про СМЕРШ Второй мировой насмотрелись, вот и стараются держать марку». «Принято», — барон остался доволен моим ответом. «А что за майора скажешь?» «Ну, коль мы тут играем в дедукцию», — чуть удивился я, — «то извольте. Этот майор, такой же майор, как я, балерина. полковник, как минимум, но не штабной, волкодав. До нашего Петровича, конечно, далеко, но энергетика убийцы ощущается отчетливо. Судя по рукам, точнее по ногтям, еще вчера он ползал по бескрайним просторам Англии. И, думается мне, он не армейский товарищ, госбезопасник, скорее всего. Капитан сидел с открытым ртом, а глаза майора превратились в две узкие щелочки. «Добре, Саша, добре», — ехидненько улыбался барон, глядя на майора. «Ну что, Иваныч, годится спец?» «Годится», — ответил он. «Для чего?» Поинтересовался я и вытащил у Ивлева сигарету из пачки. Барон бросил взгляд на Иваныча, давая ему слово. «Александр, до войны вы были следователем прокуратуры», — вопросительно-утвердительно заявил майор. «Был, напрягся я, но за две недели до начала войны я уволился. Это не имеет значения, бывших следователей не бывает. По имеющейся у нас информации вы были хорошим следователем, даже отличным следователем. Дерьма не держим», — самодовольно заявил Ивлев. Иваныч кивнул и продолжил. «Если бы не конфликт с одним из заместителей прокурора, вы бы и дальше работали. Майор, к чему этот экскурс в глубину веков? Мне, с одной стороны, лестно, что госбезопасность высоко оценивает мои прошлые заслуги. С другой стороны, это вызывает обеспокоенность, ибо родная госбезопасность просто так ничего не делает». Майор зло блеснул глазами. «Интересно, в каком звании этот гражданин? Судя по всему, он не привык, чтобы его перебивали и, тем более, комментировали его слова». Я глянул на Ивлева. Тот улыбался уголками губ. «Капитан, Иваныч в каком звании?» — резко и громко спросил я у смершивца. «Полковник», — испуганно пискнул он. «Вот и познакомились», — пробормотал я. Ивлев и полкан играли в гляделки и молчали. Я потянулся за второй сигаретой, но получил от барона по руке. «Разве не заслужил?» — намекнул я на установление звания ГБшника. Барон молча подвинул ко мне пачку. «Полковник, вы пели серенады моему прокурорскому прошлому. Можете продолжать. И не нужно смотреть на меня такими страшными глазами. После 2 лет службы с Зиминым меня уже мало чем можно напугать». Полкан снова посмотрел на барона и продолжил. «На сегодняшний день в нашей зоне ответственности ситуация сложилась так, что мы вынуждены привлечь вас к работе именно по гражданской специальности. Сказать, что я удивился, не сказать ничего. Так нас ради этого с фронта выдернули». Чуть заикаясь от удивления, спросил я у барона. «Ага», — подтвердил он. Я докурил, переваривая полученную информацию, и спросил у ГБшника. «Товарищ полковник, извините за глупый вопрос, а в военной прокуратуре все приличные спецы кончились, или в контрразведке кадровый голод? В контрразведке такие спецы служат, немцам далеко до их уровня. Жаль, не успел лично сказать им об этом. Нет, спецы не кончились. К сожалению, они спецы другого рода. У нас есть информация, что не так давно вы получили некие знания об...» Полкан запнулся и долго подбирал слова. «Скажем, об оккультизме». Вдоль позвоночника пробежал холодок. Я медленно повернул голову к барону. «Ты, для начала послушай», — велел он. «Допустим», — подтвердил я слова полковника. «Соответственно, мы согласовали с Дмитрием Михайловичем ваш перевод в тыл, для того, чтобы вы провели анализ ситуации, опираясь на свой прошлый опыт, а также на полученные знания помогли следствию. Что у вас? Убийство. Что в них необычного? Все убитые местные жители, гражданские. Убийства совершены в течение последних 1,5 месяцев. Все глухари. Последнее совершено 2 дня назад. 2 дня назад и уже глухарь?» — удивился я. «Плохо работаете, господа сыскари». «Ну, не об этом речь. Что в них оккультного? Все они совершены в рамках некого ритуала. К тому же все убитые священники. Апа. Сатанистов трясли, это первое, что мы сделали. Результатов 0. Ах, как у тебя загорелись глаза», — подал голос барон. «Ах, как приятно видеть, что ты не только воин. Это лирика», — чуть смутился я. «Сегодня я мало что полезного смогу сделать, поэтому анализ отложим до утра. Пока пробежим по организационным моментам. Вопрос первый. Кто я?» «Ты, следователь военной прокуратуры». Барон положил рядом со мной удостоверение. «Трофимов Александр Викторович, следователь по особо важным делам», — прочитал я в удостоверении. «Обалдеть. Второй вопрос. С кем в группе я работаю?» «Вы действуете отдельно от всех. Информацию по результатам других групп я буду предоставлять мгновенно», — пояснил полковник. «Понятно. А это что?» — показал я на капитана. «Это», — улыбнулся полкан, — «будет обеспечивать вашу связь с местной контрразведкой и следить, чтобы они не лезли, куда их не просит». «Веселая перспектива», — пробурчал я. Дальше. Кто вы? Я, майор Петров, сотрудник особого сыскного отдела Министерства обороны. Дайте угадаю, Иван Иванович? Нет, Иван Васильевич. Царь. Просто царь. Вспомнил я шедевр Гайдая. Теперь главный вопрос. Мне 3 группы головорезов куда девать? Своих будешь с собой таскать. Ответил за царя барон и положил на стол стопку удостоверений. Чем их озадачить? Я думаю, ты разберешься. Оковальный Загребин. Хамелеоны Загребина завтра утром получат задание и растворятся в окрестностях под видом гражданских беженцев. Оковаль будет сидеть на базе в ожидании вызова от тебя. И кого он будет изображать? Группу захвата. Ты и твои негодяи половину города разнести могут. Но аккуратно вскрыть помещение и взять людей в целости и сохранности может только закат. Ты Сербию вспомни. Понял. Вопросов больше не имею. Степень разглашения полученной информации внутри групп какой? Полный, ответил Петров. Как с вами на связь выходить?